Война и мир. Кавказская война. Еще в царствовании Александра I начался длительный военный конфликт России с народами Кавказа. Эту трагическую войну вели три русских императора – Александр I, Николай I и Александр II. Началась война вследствие попытки внедрить российские законы и обычаи на присоединенных территориях. Многие горские народы оказали ожесточенное сопротивление усиливающемуся влиянию имперской власти. Тут надо упомянуть, что сопротивление это подогревалось из-за рубежа. Англия, которая вела активную колонизаторскую политику в Индии и Афганистане, была не прочь наложить лапы и на Закавказье. Поэтому англичане спонсировали племенных вождей враждебных России. Наиболее активные военные действия происходили в период с 1817 по 1864 год в Черкесии, Дагестане и Чечне, а также в Кабарде. Еще Александром I для подавления выступлений горцев на Кавказ был отправлен генерал Алексей Петрович Ермолов, герой Отечественной войны 1812 года. Это был неудачный выбор. Ермолов блестяще проявлял себя в сражениях с неприятелем, но здесь необходимо было склонить к миру новых подданных Российской империи. Необходим был дипломатический талант, а жестокие действия Ермолова еще больше обозлили народы Кавказа. Николай I отстранил Ермолова от командования. Ему на смену пришел генерал Паскевич. Но суть не изменилась. Войска Паскевича сжигали непокорные аулы, вырубали леса и переселяли чеченцев под контроль русских войск. Карательные экспедиции Паскевича обострили борьбу с горцами, которые объявили России газоват – священную войну. В 1827-1834 годах на Северном Кавказе сложилось теократическое государство имамат. Первым его имамом стал весьма радикальный богослов Гази Мухаммад бин Мухаммад бин Исмаил Ал-Гимрави от Дагестани. Его войска некоторое время действовали успешно и заняли несколько поселений, но затем стали терпеть поражение. В 1832 году Гази Магомед был разбит под Владикавказом и Назранью. После этого он отошел в горы, но уже в октябре русские отряды заблокировали имама в ауле Гимры, и он погиб в бою. Следующим имамом стал Шамиль. Предводительствуемые им горцы действовали активно и решительно. Годы с 1835 по 1855 считаются наиболее ожесточенным этапом Кавказской войны. В сентябре 1837 года, после посещения Кавказа, крайне недовольный положением дел Николай I назначил нового главнокомандующего войсками на Северном Кавказе – генерала Евгения Александровича Головина. 1782-1858. В 1839 году генерал предпринял крупную военную операцию и занял аул Ахульго, считавшийся оплотом Шамиля. В следующем 1840 году состоялось кровопролитное сражение у реки Валерик. Имам Шамиль потерпел поражение, но не сдался. Напротив, он собрал новое войско и усилил натиск. К 1842 году взяв под контроль весь Дагестан и большую часть Чечни. Черкесы атаковали и русские укрепления на берегу Черного моря. И вновь результатом стала смена главнокомандующего. Теперь им стал генерал Михаил Семенович Воронцов, 1782-1856. Он вернулся к методам, которые использовал генерал Ермолов. Медленно продвигался вглубь Чечни и Дагестана, возводил крепости, строил дороги, вырубал леса, где могли укрываться партизаны. Шамиль потерпел несколько поражений подряд, а большая часть племен покорились Российской империи. Началось постепенное замирение Кавказа. Но только преемник Николая I, император Александр II, решил кавказскую проблему. В 1859 году Шамиль сдался в плен в ауле Гунип и был доставлен в Петербург. Царь принял Шамиля с уважением и распорядился организовать для него путешествие по городам России, познакомить его с образом жизни, показать ему школы, больницы. И Шамиль признал, что протекторат России будет полезен для горских народов. Пленному имаму было подарено имение под Калугой, где он прожил остаток жизни. Война же на Кавказе продолжилась вплоть до 1864 года и была временами очень жестокой. Некоторые народности вынуждены были покинуть Российскую империю и переселиться в Турцию. Укрепление обороноспособности страны. Будучи по образованию военным инженером, Николай Павлович не мог не понимать, что обороноспособность страны зависит не только от обученности и боевого духа армии, но и от наличия хорошо укрепленных бастионов. Под личным надзором императора было выстроено несколько крепостей – Динабургская, Бобруйская и знаменитая Брестская. Приказ о ее строительстве Николай отдал в августе 1832 года. Он сам корректировал план укреплений и утверждал строительный комитет. Автором проекта был военный топограф и инженер Карл Иванович Опперман, а начальником над всем процессом строительства – генерал-фельдмаршал Паскевич Ереванский, приближенный императора. Крепость вышла столь мощной, что в николаевские времена могла остановить наступление целой армии. О важности Брестской крепости свидетельствовало то, что Николай I за время своего царствования посещал ее 7 раз. Строились крепости и в царстве Польском, в Модлине, в Варшаве и в Люблинской губернии, ныне город Демблин. Крепость близ города Демблин при впадении реки Вепш в Вислу, в Замостье, была возведена по инициативе наместника Ивана Федоровича Паскевича, светлейшего князя Варшавского, и наречена в его честь Иваногородской. Была проведена реконструкция Киевской, Новой Печорской крепости. Часть ее укреплений хорошо сохранилась до наших дней. Под непосредственным руководством и при личном участии императора Николая I в 1840-1850 годы возводились и новые бастионы Кронштадтской морской крепости. Для строительства форта Александр I, ныне известен как Чумной форт, в дно Финского залива было забито более 5000 свай, пространство между которыми заполнили бетоном. Чумной форт. В конце XIX века в стенах форта расположили лабораторию по производству противочумной вакцины и исследованию чумы. На этом фундаменте из специального кирпича с гранитной облицовкой был построен мощный трехуровневый казематированный форт. Он вмещал до 1000 человек гарнизона. По легенде, император Николай I дал первому командиру форта, подполковнику Костромитинову, следующее указание. «Я назначил тебя командиром этой крепости. Надеюсь, что ты живой не отдашь ее неприятелю. И это чувство внушишь своим подчиненным». В царствование Николая в Кронштадте на месте старой деревянной батареи у входа в купеческую гавань была сооружена новая, получившая имя «Князь Меньшиков». Она была относительно небольшой, но тем не менее важной. Эта батарея должна была вести огонь вдоль фарватера по неприятельским кораблям, если бы те попытались прорваться на малый кронштадтский рейд. Суда не имели возможности уклониться от ее выстрелов, не вылетев на мель. Руководил строительством талантливый инженер Иосиф Альбертович Заржецкий. До настоящего времени сохранился лишь нижний ярус батареи, использовавшийся по назначению вплоть до Великой Отечественной войны. Форт император Павел I строился из камня, преимущественно из гранита, тоже на месте старой деревянной батареи по проекту, разработанному с участием самого Николая Павловича. Работы начались в январе 1845 года, и, хотя они шли быстро, до начала Крымской войны постройку завершить не успели. Николай отдал приказ ставить орудие в еще недостроенный форт. Всего там разместили 171 орудие. Уделялось внимание и ремонту судов. В 1844 году, то есть еще до строительства Кронштадтского морского пароходного завода, Иосифом Заржецким было завершено строительство крупного по тем временам сухого дока, названного Николаевским. Он был сооружен на специально построенном искусственном острове. Этот док используется до сих пор, он лишь изменил название. Ныне это док имени Сургина. Михаил Сургин, погибший рабочий Кронштадтского пароходного завода. Красавцем городом в царствование Николая I стал Севастополь. В 1832 году командующим Черноморским флотом был назначен адмирал, ученый и исследователь Михаил Петрович Лазарев. Он проявил очень большую активность в развитии главной военно-морской базы на Черном флоте. Активное строительство продолжалось вплоть до 1850 года. Порученный вниманию Лазарева Севастополь преобразился в город с многочисленными гарнизонными и общественными зданиями в стиле классицизма. Были построены казармы, госпитали, библиотека и другие общественные здания, а также адмиралтейство, которое после смерти Лазарева в 1853 году получило имя Лазаревское. Был построен и морской судоремонтный завод, состоявший из трех корабельных и двух фрегатных доков, а также примыкавшего к ним бассейна, соединенного с гаванью тремя шлюзами. К сожалению, доки были взорваны англо-французскими войсками после захвата южной части Севастополя. Увы, до начала Крымской войны реконструкция Севастополя как крепости еще не была доведена до конца. Полностью завершены были только приморские укрепления, а вот активное строительство сухопутных началось только в 1850 году, и их закончить не успели. Конечно, не оставались без внимания и другие морские порты. Так, к осени 1850 года была завершена масштабная реконструкция порта Одессы, в которой теперь имелись три гавани. На территории современной Финляндии, на Аланде, крупнейшем из островов архипелага, началось строительство морской крепости у пролива Бормазунд, ведущего в удобную бухту. В 1854 году, во время Крымской войны, эта недостроенная крепость отбила все атаки с моря, но была взята с суши, превосходящим и в числе, и в тяжелой артиллерии англо-французскими войсками, после чего ее взорвали. Большое внимание Николай I уделял флоту. В его царствовании строились мощные военные суда. По 120 пушек несли линейные корабли Черноморского флота «Париж» и «Великий князь Константин». Линейные корабли типа «Императрица Александра», вне зависимости от реального количества орудий на борту, доходившего до 96, назывались 84-пушечными. Строились они преимущественно в Адмиралтействе в Николаеве. Известно их название. Ягудиил, Ростислав, Святослав, Храбрый, Чесма, Императрица Мария. Ягудиил или Ягудиил – один из семи архангелов в православии. Чуть меньше были 74-пушечные линейные корабли, такие как Иезекииль, заложенный осенью 1846 года в Архангельске, а весной следующего года спущенный на воду. В Архангельске были построены и другие корабли такого же типа – Бородино и Вилагош. Оба они участвовали в Крымской войне. Инженерия и строительство. В царствовании Николая Павловича в России было построено много важных инженерных объектов. И прежде всего, это железные дороги. Первой на территории Российской империи была в 1837 году построена железная дорога от Санкт-Петербурга до Царского села и далее до Павловска. Руководил ее строительством австрийский инженер и предприниматель Франц Антон фон Герстнер. Он же был машинистом первого прошедшего по ней поезда, который состоял из паровоза Роберта Стефансена и 8 вагонов. Поездка от Петербурга до Царского села заняла 35 минут, а обратная – 27 минут. Вначале поезда по этой дороге ходили на конной тяге и только по воскресеньям на паровой. Второй была построена Варшава-Венская железная дорога от польской столицы до венской границы. Она строилась с 1839 года частным обществом, а с 1842 года – государством. Настоящим событием стал запуск Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. Это была двухпутная магистраль длиной 604 версты, 645 километров. Строительство началось с начала лета 1843 года, а официально дорога была открыта в 1851. Известен ответ императора какому-то иностранному послу, спросившему о стоимости железной дороги. «Об этом знают только двое. Бог, да, Клейнмихель?» Граф Петр Андреевич Клейнмихель, протеже Аракчеева, ведал строительством этой железной дороги. О его жестокости ходили страшные рассказы. Страшные даже для того времени, когда никто из начальников не отличался мягкостью обращения с подчиненными. Клейнмихель в своем рвении угодить императору не щадил никого. Поговаривали, что он даже не гнушался лично избивать низшие чины, а какого-то смотрителя, который не сумел вовремя раздобыть ему свежих лошадей, избил до смерти. Несмотря на такие случаи, император считал Клейнмихеля полезным. В 1852 году началось строительство еще одной железной дороги – Санкт-Петербург-Варшава, но введена в эксплуатацию она была уже после смерти Николая I. «Когда дороги нам исправят?» – вопрошал Пушкин. Однако во времена Николая I по всей России строилось довольно много шоссейных дорог, в том числе и с твердым покрытием. Московско-Варшавское шоссе – магистраль длиной более 1000 километров, введённое в строй в 1849 году. Само строительство заняло около 10 лет. Московское-Нижегородское шоссе – дорога со щебеночным покрытием длиной более 400 километров, построенная в 1839-1845 годах. Ярославское шоссе – дорога длиной несколько сотен километров, тоже щебеночная, была проложена в 1845 году. Можно назвать еще Ялтинское-Севастопольское шоссе, Новгород-Псковское шоссе, Старорусское шоссе, Московско-Рязанское, Нарвское шоссе, Киевское шоссе, Бобруйско-Могилевское, Киевское-Брест-Литовское, Тульское. Последнее строилось очень долго, с 1839 года, и ревизоры обнаруживали вопиющее казнократство, причем невозможно было обнаружить, куда именно ушли деньги. Их рапорты Николай Павлович удостоил визой: «Шоссе нет, денег нет и виноватых нет. По неволе дело должно кончить, а шоссе снова строить». Однако дорога таки была благополучно достроена к 1846 году. При Николае I развивался не только сухопутный, но и водный транспорт. Было выстроено несколько каналов. Белозерский, длиной 67 километров, шириной по дну 17 метров и глубиной 2,1 метра с тремя шлюзами. Строился с 1843 по 1846 год, а используется он и по сей день. Он входил в Мариинскую водную систему Белого озера с целью обезопасить следовавшие по системе маломерные речные суда от достаточно частых на озере штормов. Маркиз де Кюстин, видевший этот канал, был поражен количеством гранитных камер, огромных гранитных же щитов, запирающих шлюзы, и плит из того же материала, которым выслано дно гигантского канала. А также поразительному примеру прочности сооружения в таком убийственном климате. Действительно, не жалели усилий и денег для совершенства постройки, заключал он. Онежский канал, выстроенный во второй половине 1840-х годов, стал продолжением более короткого канала, проложенного еще в предыдущее царствование. Его длина – 67 километров. Строительство канала избавило суда от необходимости ходить по опасному из-за штормов и поздно освобождавшемуся ото льда Онежскому озеру. В настоящее время канал находится в рабочем состоянии. Екатерининский канал, Москва-Волга, планировался еще с 1722 года. Начали его строить в 1826, а ввели в строй лишь в 1850 году. Почти 90 километров каналов и 33 шлюза соединили реки Истра, Сестра и Дубна. Использование канала было прекращено во второй половине XIX века в связи с развитием железнодорожного транспорта. Конечно, при прокладке дорог приходилось возводить и мосты. Крупнейший в Европе Веребьинский мост был высотой 53 метра и общей длиной 590 метров, проходил через глубокий овраг и речку Веребье на трассе железной дороги из Петербурга в Москву. Он был построен выдающимся инженером Дмитрием Ивановичем Журавским, который использовал фермы конструкции знаменитого инженера Гау, но усовершенствовал их. Ферма – это система стержней, соединенных между собой в узлах и образующих геометрически неизменяемую конструкцию. Уильям Гау, 1803-1852, американский инженер, запатентовавший особую систему строительства мостов из готовых конструкций – раскосных или решетчатых ферм. Мост был выстроен из дерева с железными стяжками и имел 9 пролетов. Он эксплуатировался вплоть до 1881 года. Свои расчеты мостовых ферм Журавский изложил в работе о мостах раскосной системы Гау, которая в 1854 году была представлена на конкурс Петербургской академии наук и удостоена Большой Демидовской премии. Разработки Журавского стали очень важной вехой в истории отечественного мостостроения. Журавский был первым из русских инженеров, кто использовал раскосы и фермы. Его последователи, Белелюбский и Проскуряков, усовершенствовали их и использовали в строительстве огромного числа мостов, в том числе и при прокладке Транссиба. При Николае I был возведен Благовещенский мост. Первый из знаменитых разводных мостов Петербурга. Построен он был в 1843-1850 годах по проекту инженера Станислава Кербедза, а оформлен по проекту художника Карла Брюллова. Мост длиной 30 метров имел 8 пролетов. На нем впервые в России использовалась поворотная система разводного пролета, при которой крылья моста, пропуская суда, раздвигаются в горизонтальной плоскости. Параллельно с мостом была выстроена и гранитная набережная правого берега Невы от Академии художеств до Института корпуса горных инженеров. Много было сделано и другого. В новое здание на Выборгской стороне был переведен завод «Арсенал», основанный еще Петром I. Он выпускал орудия разных калибров и всевозможные запчасти для артиллерии. Для этого завода был выстроен целый комплекс зданий и сооружений, включая жилье для рабочих. В 1830 году было основано Московское ремесленное учебное заведение, ныне Московский государственный технический университет имени Николая Эрнестовича Баумана. Император лично посещал это училище и выделил из бюджета дворцового ведомства средства на устройство механической мастерской, которая должна была содержать новейшие образцы станочного оборудования. Мастерская была открыта в 1848 году, а позднее преобразована в опытный завод, ставший технически самым оснащенным машиностроительным предприятием страны. В период его царствования были открыты и другие технические училища, и таким образом создана система профессионального начального и среднего образования. В 1852-1855 годы по указанию Николая I немецкой фирмой «Сименс» и «Гальская» были построены первые в России магистральные телеграфные линии. Одна из них, из центра Петербурга в Кронштадт, была оснащена подводным телеграфным кабелем с резиновой изоляцией. Строительство телеграфных линий продолжалось и во время Крымской войны, когда была проложена линия Николаев-Севастополь. В 1854 году российскую телеграфную сеть подключили к сети Пруссии и Австрии, а к концу 1855 года телеграфные линии уже соединили города по всей Центральной России. Общая протяженность всех телеграфных линий составила более 9000 километров. Архитектурные красоты. Царствование Николая I – время творчества таких прославленных архитекторов, как Константин Андреевич Тон, Карл Росси, Августин Огюст Монферран. Карл Росси – представитель позднего классицизма и один из создателей русского ампира. По его проектам были выстроены здания Сената и Синода, фасад императорской публичной библиотеки, выходящий на Александрийскую площадь, павильоны при Аничковом дворце, Александрийский театр и расположенные за ним здания дирекции театров и Министерства внутренних дел. По проекту Росси была возведена арка главного штаба, чрезвычайно эффектная триумфальная арка, посвященная победе России в Отечественной войне 1812 года. Она была открыта осенью 1828 года. Арка связывает два крыла здания главного штаба. На самом ее верху, на высоте 36 метров, установлена триумфальная колесница, запряженная шестеркой коней, которых сдерживают двое воинов в римских доспехах. Украшающие арку барельефы продолжают тему воинской славы. Это фигуры воинов в доспехах, летящие богини с венками в руках и военные трофеи. В память о героях Отечественной войны были возведены и Нарвские триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Стасова в 1827-1834 годах. Их украшают скульптуры Пименова, Демут Малиновского и Клодта. Василий Стасов был автором проекта и провианских складов на Зубовском бульваре в Москве. Это целый комплекс зданий в стиле ампир. Все царствование Николая I велось строительство огромного Исаакиевского собора в Петербурге. Его архитектор Августин Монферран оставил память о себе также сооружением Александровской колонны и тем, что в 1836 году поднял из земли на прочный фундамент царь-колокол в Московском Кремле. Последним произведением Монферрана стал проект монумента императору Николаю I, который, однако, он не успел достроить и который был окончен архитектором Ефимовым. Именно в царствовании Николая I был выстроен храм Христа Спасителя в Москве, хотя решение о возведении храма в честь победы над Наполеоном было принято еще императором Александром I. Тогда его заложили на Воробьевых горах. Однако в 1825 году работы были остановлены, так как деньги разворовали. Новый проект уже в николаевское время представил архитектор Константин Тон, академик, профессор, ректор архитектурного отделения Академии художеств, основоположник русского византийского стиля. Торжественная закладка нового храма на Волхонке состоялась в сентябре 1839 года, а завершилось строительство лишь в 1860 году. С 1839 по 1849 год в Московском Кремле по проекту Тона строился роскошный Большой Кремлевский дворец, в состав которого частично вошли старинные каменные постройки. В настоящее время дворец используется как официальная парадная резиденция президента России. Амурская экспедиция. В конце 1840-х, первой половине 1850-х годов, по инициативе губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева и морского офицера Геннадия Ивановича Невельского предпринимались исследования Забайкалья и Приамурья. Принадлежность этих земель России или Китаю не была однозначно определена. Развитие Восточной Сибири в огромной мере зависело от торговых отношений с Америкой и странами Восточной Азии, а эти отношения зависели от возможности судоходства по Амуру и выхода по этой реке в Тихий океан. В 1846 году по распоряжению Николая I к устью Амура была направлена экспедиция. Планировалось, что Брик, великий князь Константин, зайдет в устье Амура с моря. Но экспедиция оказалась неудачной. Командовавший судном поручик заблудился и не смог найти устье. Николай Павлович был готов оставить вопрос о реке Амур, однако инициативу проявил губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. Он выдал молодому офицеру Геннадию Ивановичу Невельскому инструкцию. Тому следовало пройти от Петропавловска к Сахалину и выяснить, остров это или полуостров, есть ли там хорошие гавани, обследовать берег Охотского моря, устье Амура и описать берега реки. Все это было выполнено, однако Невельской, помня о том, что период судоходства на Охотском море недолг, снялся с якоря, не дождавшись приказа. Это его самовольство было прощено, так как экспедиция собрала массу полезнейших сведений. Невельской был повышен в чине до капитана второго ранга, а затем до капитана первого ранга. Однако многие посчитали экспедицию вредной для России, поскольку активность русских на Амуре могла ухудшить отношения с Китаем. Поэтому, когда на следующий год Невельской был вновь направлен на Дальний Восток, ему было дано предписание не касаться устья Амура. Предписание это Невельской нарушил. Он не только вторично исследовал устье Амура, но, видя, что китайские власти относятся к действиям русских совершенно безразлично, основал там Николаевский пост, где поднял российский флаг. Ныне это город Николаевск на Амуре. Его экспедиция закончилась фактически присоединением к России всего левобережья Амура. Этот его своевольный, ни с кем не согласованный поступок вызвал скандал, и Невельского собирались разжаловать в матросы. Однако, когда документы легли на стол Николаю Павловичу, император наложил резолюцию. «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». И повелел наградить капитана Невельского за «молодецкий, благородный и патриотический» поступок орденом святого Владимира четвертой степени. Художественно-промышленные выставки. Промышленные выставки, ставшие знаковым явлением в XIX веке, начали впервые проводиться тоже в царствовании Николая I. Целью выставок было поощрение отечественных производителей, завязывание деловых связей и реклама продукции. В 1825 году в Москве было учреждено Общество поощрения мануфактурной промышленности, в программе которого, помимо всего прочего, было записано, что оно займется поиском возможности для проведения экспозиций отечественных изделий. Два года спустя вопрос об организации промышленных выставок обсудили в правительстве Российской империи. Потом было создано Общество сельского хозяйства, мануфактур и торговли. Одной из его целей являлось поощрение фабрикантов публичными выставками их изделий и награждение отличившихся особенными медалями. Проводились те выставки по правилам, утвержденным Мануфактурным советом в октябре 1828 года. Первая состоялась в 1829 году в Южном Пакгаузе на Университетской набережной в Петербурге. Но она была скорее пробным вариантом. А вот вторая, обильная и многолюдная выставка, была проведена сразу после окончания эпидемии холеры в мае 1831 года в Москве, в здании Благородного собрания, ныне Дом Союзов. Конечно, россиянам после пережитых испытаний, войны, бунтов, эпидемии нужно было какое-то развлечение. Газета «Северная пчела» писала: «Истекший год от октября 1830 до сего времени был самый тягостный для России, по крайней мере, в течение целого столетия. Деятельность остановилась, промышленность упала. Москва, это сердце России, как будто начинало облекаться в траур. В течение целого года все было несколько грустно. Мы почти уподоблялись человеку, постепенно теряющему силы, здоровье и вместе с ним веселость. Теперь Москва как будто пробудилась от тягостного усыпления. Деятельность, промышленность, веселость – все ожило, как природа при появлении весеннего солнца». Номер 248, 2 ноября 1831 года. Открывали выставку торжественно. Были приглашены представители высшего московского дворянства и почетного купечества. Выставка работала около трех недель. Вход по вторникам и пятницам был по пригласительным, а в остальные дни свободный. В выставке приняло участие 570 промышленников, представивших около 6000 экспонатов. Разнообразные ткани, сукна, платки и шали, кружево. посетило выставку более 125 тысяч человек. Очень много экспонатов было раскуплено. Император с семьей тоже побывал на выставке и провел там более 2 часов. Об этом восторженно писал корреспондент все той же «Северной пчелы». «Замечаю, что слишком ребячески изъявляю мою радость о прибытии царя. Но в этом случае не я один похож на ребенка. Так радуется и вся Москва». Московские ведомости писали не менее восторженно. «Казалось, что явился добрый хозяин в семье своей. Сердца всех обратились к нему со взорами, искали новые для себя жизни в его лице, оживленные кротостью, веселостью, любовью». Номер 89. 7 ноября 1831 года. Для царских детей, особенно для великих княжон, посещение выставок было желательнейшим развлечением. Они с удовольствием рассматривали дорогие ткани, отмечая понравившиеся. Особые впечатления на княжон произвели тафта и бархат фабриканта Рогожина. Фабрикантов Рогожиных было 2. Это были братья, старообрядцы, купцы второй гильдии Николай Назарович и Павел Назарович. Ему мы были обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета, вспоминала великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии королева Вюртембергская. Мастерская братьев Рогожиных располагалась в Афряново-Московской области. Она занимала целый поселок и могла похвастаться всевозможными техническими новшествами. Братья производили узорчатые ткани и такие дорогие, как муслин де суа, крепы, газы, фуляры и обычные набивные ситцы. На выставке 1829 года Рогожины получили звание мануфактур-советников, а в 1831 году удостоились права изображать на изделиях и вывесках государственный герб. Несколькими годами позднее оба брата были награждены орденами Святой Анны III степени и званием потомственных почетных граждан. Всего в 1831 году было выдано 12 больших и 28 малых золотых медалей, 32 большие и 70 малых серебряных медалей. 8 участников получили право помещать изображение государственного герба на своих вывесках и изделиях, еще 8 звания коммерц- и мануфактур-советников и 14 человек золотые медали на орденских лентах. Все награды были утверждены императором. Московские ведомости писали: «Польза выставок многоплодна, и учреждение он их – мера самая благотворительная, совершенно государственная». Далее выставки следовали одна за другой каждые 2-3 года, то в Петербурге, то в Москве, а иногда в Варшаве. В 1833 году для участников выставки в Петербурге был даже устроен обед на 500 кувертов в Зимнем дворце, на котором присутствовал император и его семья. Куверты – столовые приборы. Столы были поставлены литерой «покой», то есть буквой «П». В центре среднего стола сидела императорская семья, министры и иностранные посланники. Николай Павлович лично беседовал с фабрикантами, причем проявлял изрядную осведомленность в делах. Он провозгласил тост: «Здоровье фабрикантов и всей мануфактурной промышленности!» Государыня, царские дети и министр Ханкрин обошли всех присутствующих и со всеми поздоровались. Оказалось, что императрица Александра Федоровна тоже в курсе состояния легкой промышленности России. Подойдя к промышленнику Кондрашову, она указала на свое платье, произнеся: «Это ваша материя». Конечно, купец был на 7-м небе от счастья. Кондрашовы были одними из первых промышленников России, кто производил шелковые ткани. Их фабрика в Щелково работала с 1771 года. Они открыли ее, будучи отпущенными на оброк крепостными, а потом сумели выкупиться на волю. Золотой век русской культуры. Именно на царствование Николая I приходится период расцвета русской культуры, прозванный ее «Золотым веком». В это время творили такие поэты, как Василий Андреевич Жуковский, Федор Иванович Тютчев, Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Абрамович Баратынский, Михаил Юрьевич Лермонтов, крестьянский поэт Алексей Васильевич Кольцов. Фамилия Евгения Абрамовича писалась Боратынский, но печатать свои произведения он предпочитал, используя написание Баратынский, поэтому оба варианта правильны. Их литературные произведения публиковались в журналах «Отечественные записки», «Современник», «Московский телеграф», «Московский вестник», «Телескоп», «Библиотека для чтения», «Москвитянин», «Сын Отечества», в газете «Северная пчела». Эти периодические издания были даже по современным меркам достаточно интеллектуальным чтением. Помимо литературных опусов, они помещали материалы об истории, географии, этнографии России. Литературная жизнь в те годы была довольно бурной. Именно в 1840-е годы возникли два направления – западники и славянофилы. Западники выступали за развитие России по европейскому пути, а славянофилы были сторонниками самобытности. В борьбе этих двух направлений ковалась публицистика и российская общественная мысль. К западникам причисляют писателя Николая Владимировича Станкевича, профессора историка Тимофея Николаевича Грановского, Александра Ивановича Герцена и его друга Николая Платоновича Огарёва. Славянофилы – это религиозный философ Иван Васильевич Киреевский, поэт и критик Иван Сергеевич Аксаков, поэт и художник Алексей Степанович Хомяков, историк Михаил Петрович Погодин. Интерес к российской истории в обществе в то время был очень велик. В царствовании Николая I был подготовлен к печати и вышел в свет 12-й, последний том истории государства российского, уже покойного Карамзина. По черновикам Карамзина его закончили академик Константин Степанович Сербинович и граф Дмитрий Николаевич Блудов. В 1829 году вышло и второе издание всего 12-томника. Нарисованная Карамзиным верноподданническая картина русской истории надолго стала канонической. Появились в печати первые романы, основанные именно на истории нашей страны. Это были книги Загоскина и Ложечникова. Развивалась и беллетристика в целом. На смену французским пришли русские повести и романы. К этому периоду относятся первые литературные опыты Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Некрасова, расцвет творчества Пушкина и Гоголя. Среди прозаиков можно упомянуть также автора мистических повестей Владимира Адаевского, романтика Александра Бестужева-Марлинского, поэта и переводчика Николая Павлова. Ко времени Крымской войны относятся первые литературные опыты Льва Николаевича Толстого, «Севастопольские рассказы». Именно в 1830-х годах появляются и два психологических типа героев, характерных для всей дальнейшей русской литературы – «маленький человек» и «лишний человек». Примеры маленького человека – Акакий Башмачкин и Макар Девушкин, лишние – Онегин и Печорин. Процветали и другие области искусств. В это время творили и многие живописцы, составившие славу России – Александр Гаврилович Венецианов, Арест Адамович Кипренский, Василий Андреевич Тропинин, Павел Андреевич Федотов. В 1833 году представил публике свое великое полотно «Последний день Помпеи» Карл Павлович Брюллов. В 1836 году композитор Михаил Иванович Глинка закончил оперу «Жизнь за царя». В конце года состоялась премьера. Успех был огромным. На следующий день Глинка писал своей матери. «Вчерашний вечер совершились, наконец, желания мои, и долгий труд мой был увенчан самым блистательнейшим успехом. Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом. Государь-император благодарил меня и долго беседовал со мною». Несколько лет спустя, в 1842 году, состоялось первое представление второй оперы Глинки «Руслана и Людмилы». Поэт и царь. Одним из, безусловно, положительных деяний Николая I было возвращение из ссылки Александра Сергеевича Пушкина. Николай Павлович знал и любил стихи величайшего русского поэта. Он не мог их не знать, ведь воспитателем его детей был Василий Андреевич Жуковский, один из ближайших друзей Пушкина. Конечно, дети Николая Павловича учили пушкинские сказки и поэмы наизусть. Но это поэзия, а жизнь состоит из грубой прозы. Поэтому, когда в Псковскую губернию в Михайловске дошли слухи о восстании 14 декабря, поэт был испуган не на шутку. Он немедленно сжег почти все свои бумаги и черновики. Опасения Пушкина были небезосновательны. Вскоре его вызвали в Псков, в канцелярию губернатора, где поэт подвергся строгому допросу и дал расписку. «Я, ниже подписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать. Свидетельствую при сём, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу, и никогда не знал о них». А затем Пушкин отправил письмо Николаю I Павловичу, письмо, в котором умолял: «С надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку, в чем и готов обязаться подпиской и честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшую моею просьбою, осмеливаясь всеподданнейше просить позволение ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие краи». Ответом было высочайшее повеление явиться в Москву к государю. Пушкин подчинился. 26 сентября он прибыл в древнюю столицу. Сразу с дороги, не дав ни переодеться, ни умыться, всего покрытого дорожной грязью, его доставили во дворец в кабинет императора. Между царем и поэтом состоялся разговор, который сразу несколько мемуаристов передают с небольшими разночтениями. Николай Павлович встретил Александра Сергеевича словами: «Брат мой, покойный император сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства». «Ваше Величество», — ответил Пушкин, «я давно ничего не пишу противного правительству, а после кинжала и вообще ничего не писал». «Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири», — продолжал царь. «Правда, государь, я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства». «Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер?» — вознегодовал император. «Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только — что и его с другими сознательно действовавшими и умными людьми сослали в Сибирь», — нашелся Пушкин. Император задал поэту и такой вопрос: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?» Обращение на «ты» свидетельствовало о том, что государь смягчился и готов причислить поэта к кругу своих друзей. «Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога», — не стал лукавить Пушкин. «Довольно ты подурачился», — возразил император. «Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь. Отныне я сам буду твоим цензором». Говорили, что, выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближенным: «Теперь он мой». С тех пор Пушкин жил в Петербурге, наездами бывал в Москве, путешествовал по России, а вот за границу его не выпускали. Ольга Николаевна писала: «Папа освободил Пушкина от всякого рода цензуры. Он сам читал его рукописи. Ничто не должно было стеснять дух этого гения, в заблуждениях которого папа никогда не находил ничего иного, как только горение метущейся души. Все архивы были для него открыты. Он как раз собирался писать историю Петра Великого, когда смерть его похитила». Конечно, великая княжна несколько искажала правду. Все творения Пушкина подвергались жесткой цензуре. Иногда цензором был сам император, иногда Бенкендорф. Так Николай Павлович запретил печатать поэму «Медный всадник», хотя стихи его весьма впечатлили. «Всадник» с цензурными правками был напечатан лишь в 1837 году, после смерти автора. О смертельном ранении поэта государь узнал, будучи в театре. Много лет спустя Ольга Николаевна вспоминала: «Папа был совершенно убит. С ним вся Россия. От того, что смерть Пушкина была всеобщим русским горем. Папа послал умирающему собственноручные слова утешения и обещал ему защиту и заботу о его жене и детях». Действительно, Николай Павлович сразу отправил умирающему поэту письмо, которое приказано было возвратить. Там говорилось: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Глубоко верующий император беспокоился, что Пушкин откажется от последней исповеди, но этого не случилось. Все положенные обряды были исполнены. После смерти Пушкина Николай I выплатил его многочисленные долги, очистил от долгов заложенное имение его отца, назначил вдове и дочерям пансион. Отдал сыновей в пажи и выделил по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. Издал на казенный счет сочинение Пушкина в пользу вдовы и детей, а также единовременно выдал Наталье Николаевне 10 тысяч рублей. Однако Николай отказался выполнить просьбу Василия Андреевича Жуковского и сопроводить милости семье Пушкина царским рескриптом, как это было сделано после смерти Карамзина. Ответ государя приводится в письме Екатерины Карамзиной к сыну: «Я все сделаю для Пушкина, что могу, но писать как Карамзину не стану. Пушкина мы на силу заставили умереть по-христиански, а Карамзин жил и умер как ангел». Печальные судьбы. Но далеко не у всех деятелей культуры судьбы складывались счастливо. Александр Александрович Бестужев, носивший литературный псевдоним Марлинский, участвовал в восстании 14 декабря. На следующий день он сам при полном параде, одетый щеголем, по выражению Николая Павловича, явился на гаупвахту Зимнего дворца и честно во всем признался. Суд приговорил его к смертной казни, так как он умышлял на царе убийство и истребление царской семьи. Но в глазах императора чистосердечное признание явилось смягчающим обстоятельством, и Бестужева отправили в ссылку в Якутск. В Якутске писатель томился от скуки. Борясь с тоской и одиночеством, он изучал край и даже опубликовал несколько этнографических статей. В 1829 году он подал прошение о переводе его на Кавказ. Прошение было удовлетворено, и Бестужева перевели в действующие войска рядовым с возможностью выслуги. Отличившись в сражениях, он был произведен в унтер-офицера, затем в прапорщике и даже получил Георгиевский крест. Он продолжал писать. Его повести «Амалатбек», «Мулла-Нур», поначалу без имени автора, публиковались в периодических изданиях Петербурга и Москвы. Погиб Марлинский в стычке с горцами в лесу на мысе Адлер. Тело его не было найдено. Ходили слухи, что схватка была столь ожесточенной, что Марлинского порубили шашками на куски. Петра Яковлевича Чаадаева считали самым видным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге. Он был весьма образован, имел отличные манеры и всегда был безукоризненно элегантен. Его дружбу искали и ею гордились. Карьера светского льва рухнула после написания философических писем, которые несколько лет ходили в списках. В этих письмах Чаадаев весьма критически отозвался о русской истории, в которой он увидел лишь дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. Публикация первого из этих писем в 1836 году в журнале «Телескоп» вызвала настоящий скандал. Николай был не на шутку разгневан. Он написал: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». Журнал был закрыт. Издатель Николай Иванович Надеждин сослан, цензор уволен, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим. Целый год к нему, находившемуся под домашним арестом, приходил доктор для освидетельствования. Надзор сняли с условием, чтобы не смел ничего писать. Александр Иванович Полежаев был вольным слушателем словесного отделения Московского университета. В 1825 году написал шуточную поэму «Сашка» о похождениях не самого примерного студента. Это было чем-то вроде пародии на Евгения Онегина. Российские порядки были в ней изображены довольно сатирически. В поэме, к примеру, были такие строки: «Умы, гнетущие цепями, отчизна глупая моя». И еще: «Когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей». Это были только слова, поэтические метафоры, но после восстания 14 декабря власти были склонны в любой шалости видеть признаки измены. Поэма каким-то образом попала в руки жандармов, потом о ней узнал сам Николай Павлович, и последовали самые жесткие меры. Герцен рассказывал, со слов самого Полежаева, что поэта привезли ночью к царю, находившемуся тогда в Кремле, где он ожидал коронации, и царь заставил читать поэму «Сашка» вслух. При этом присутствовал и министр народного просвещения, автор чугунного устава Александр Семенович Шишков. Император, по словам Полежаева, предложил поэту: «Я тебе даю возможность военной службой очиститься». А потом поцеловал его в лоб, как покойника. Полежаева отдали в унтер-офицеры в Бутырский пехотный полк. Так распорядился император. К военной службе у поэта душа не лежала. В 1827 году он бежал из полка, чтобы умолять об освобождении от службы, и, хотя одумавшись, добровольно вернулся, его разжаловали в рядовые. От отчаяния и тоски он запил и, будучи пьяным, оскорбил фельдфебеля. За это он полгода провел в кандалах на гаупвахте в подвале московских спасских казарм. Угрожали даже прогнать его сквозь строй, но помиловали. В отчаянии Полежаев хотел покончить с собой. В заключении он написал стихотворение «Узник», в котором он уже действительно проклинал самовластие, а Николай говорил: «Мастер он лихой, за пустяки гонять сквозь строй». Он обращался к царю: «Поймешь ли ты, что царский долг есть не душить, как лютый волк, по алчной прихоти своей миллионы страждущих людей? Поймешь ли ты, что твой народ есть пышный сад, а ты ленотор, что должен ты его беречь и ветви свежие не сечь?» Андре Ленотор, французский ландшафтный архитектор, садовник. В том жутком подвале Полежаев подхватил чахотку, но это не освободило его от дальнейшей службы. Поэта перевели в Московский пехотный полк, который отправили на Кавказ. Там Полежаев принял участие в боевых действиях, причем в боях отличился. В 1831 году он вновь был произведен в унтер-офицеры, а кроме того, ему был дан двухнедельный отпуск. Он провел его в деревне и даже успел влюбиться. Однако необходимость возвратиться в полк так угнетала Полежаева, что он вторично бежал. Был схвачен и подвергнут телесному наказанию розгами. Это окончательно сломило поэта. У него обострилась чахотка, и он вскоре умер в Лефортовском военном госпитале. Ему было 34 года. Был сослан на Кавказ и погиб там великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был взят под арест за строки из стихотворения «На смерть поэта», посвященного гибели Пушкина. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов». Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I. Есть сведения, что царь был настолько возмущен, что даже отправил к Лермонтову доктора, чтобы удостовериться, не помешан ли он. И все же, благодаря заступничеству друзей, за поэтом сохранили офицерский чин, но перевели его в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Та первая ссылка длилась недолго, всего 4 месяца. У Лермонтова развелась депрессия, или, как тогда говорили, черная меланхолия. Хлопотами обожавшей внука бабушки в 1838 году Лермонтов вернулся в петербургский свет, но спустя 2 года он участвовал в дуэли, и за это последовала кара – новая ссылка. Лермонтов снова оказался на Кавказе, в действующей армии. Он участвовал во многих сражениях, в том числе в битве на реке Валерик. Был представлен к наградам, но не получил их. Николай Павлович лично вычеркивал его фамилию из наградного листа, а когда поэт подал прошение об отставке, не удовлетворил его. Погиб Лермонтов не в бою, а на дуэли от руки своего хорошего знакомого, отставного майора Николая Мартынова, которого он принялся обидно вышучивать. По свидетельствам очевидцев, Лермонтов выстрелил в воздух, а страшно близорукий Мартынов – в цель. Пуля вошла в грудь поэту, однако под странным углом – 45 градусов. Это породило легенду, что убил Лермонтова не подслеповатый Мартынов, а по чьему-то приказу спрятавшийся под обрывом казак. Замечательный историк Петр Иванович Бартенев со ссылкой на княгиню Воронцову рассказывал, что государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои дворца, кушать чай со своими, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке. Собаке, собачья смерть». Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна Веймарская вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей, на 10 лет его старше, и, вошедшая назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Несчастливо сложилась жизнь и малорусского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Рожден он был крепостным помещика Энгельгардта, который, решив, что из талантливого мальчика выйдет неплохой домашний живописец, отправил его учиться в Петербург. Мальчик трудился усердно и делал успехи. Так прошла его юность. Приближалась пора, когда крепостному нужно было возвращаться в поместье своего барина. Но судьба распорядилась иначе. О талантливом юноше узнали такие прославленные мастера, как Алексей Венецианов, а также наставник великих князей Василий Андреевич Жуковский. Они решили выкупить молодого человека из крепостной зависимости, но Энгельгардт заломил неслыханную сумму – 2500 рублей. Это в 5, а то и 10 раз превышало обычную цену дворового человека. Однако в судьбе молодого дарования приняли участие первые люди государства, и в Аничковом дворце была устроена лотерея. Разыгрывался портрет Жуковского кисти Брюлова. Значительные суммы внесли представители императорской фамилии. Царица Александра Федоровна пожертвовала 400 рублей. Ей в итоге и достался портрет. А еще по 300 отдали цесаревич Александр Николаевич и великая княгиня Елена Павловна. Остальные деньги внесли другие участники лотереи. Художник Иван Сошенко, которому Тарас Григорьевич был обязан своим знакомством с Брюловым и другими устроителями выкупной лотереи, вспоминал: «Вдруг в комнату мою через окно вскакивает Тарас. бросается ко мне на шею и кричит: «Свобода! Свобода!» Поняв, в чем дело, я уже со своей стороны стал душить его в объятиях и целовать. Сцена эта кончилась тем, что оба мы расплакались, как дети. Но эта история имела нехорошее продолжение. Спустя несколько лет по Петербургу стала ходить поэма Шевченко «Сон», содержавшая довольно гнусные выпады как против императора, которого автор выставлял грубым солдафоном, так и против государыни, внешность которой он зло высмеял. «Царица не бога, мов, опеньёк засушенный, тонка, довгонога, тащена лихо сердешна, хита головою. Так вот это, богиня». «Царица не бога, словно опенок засушенный, тонкая, длинноногая, да еще и на беду сердешная, качает головой. Да вот это-то, та богиня». Николай I прекрасно владел малоросским наречием, и творение Шевченко не осталось для него неизвестным. Он рассвирепел. Николай мог еще понять, что он, как император, может вызывать ненависть, но за что оскорбили его ни в чем не повинную жену? Да еще столь жестко высмеяли ее физические недостатки, ее недомогание. У Александры Федоровны после пережитого 14 декабря 1825 года стресса действительно тряслась голова, и императрица очень сильно похудела. К тому времени Шевченко был членом тайного Кирилло-Мефодиевского братства, созданного по инициативе историка и писателя Николая Ивановича Костомарова. Оно объединяло студентов и преподавателей Киевского и Харьковского университетов. Всего в обществе насчитывалось 12 человек. Члены общества мечтали о панславянской политической общности и об изменениях строя в Российской империи. Их идеалами были свобода, равенство и братство, отмена крепостничества, ликвидация сословий. Все участники этого братства были арестованы, обвинены в создании политической организации и понесли разные наказания. Шевченко признали виновным в том, что сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания, в которых изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Так Шевченко угодил в Оренбургский край в солдаты с запрещением что-либо писать или рисовать. Он пробыл там до 1857 года. Руководителя общества Николая Костомарова после года заключения в Петропавловской крепости отправили в ссылку, другие его члены отправились в тюрьмы и на каторгу.